Внутри кабинки ресторана атмосфера была очень оживленной. За завтраком Дебби очень плотно поела, но потребление энергии у мечников очень велико, так что сейчас она снова была зверски голодна. Так, она без стеснений принялась за еду и продолжала есть, пока у нее не начал болеть живот. После этого, она с удовлетворенным лицом откинулась на стенку стула и стала довольно поглаживать свой животик. Дебби, твой режим навыка. В этот момент Ечуи решил обсудить режим навыка Дебби. Это действительно режим золотой монеты, наверное. Услышав вопрос Ечуи, Дебби также несколько нахмурилась, так как она хотела изучить режим дракона. Но режим золотой монеты, ну, лоб Дебби вскоре расслабился и ее рука выпустила золотую ауру меча, а она гордо продолжила. Хоть я и не смогла изучить желаемый режим дракона, но этот режим золотой монеты также выглядит очень мощным. Разве ты не просто влюбилась в него? Ты действительно способна конденсировать свою золотую ауру меча на своем теле? С любопытством спросила Эфия. Ранее тебе в этот состоянии даже Арианна не была страшна, так что это определенно не просто золотое покрытие твое тела, не так ли? Честно говоря, я сама не понимаю, что произошло. С сомнением ответила Дебби. Она взяла со стола столовый нож и постепенно стала вливать в него свою ауру меча. Так, спустя мгновение, нож в ее руках стал полностью золотым, словно он с самого начала был золотым. Затем Дебби покрутила его в руках, и правда странная сила. Дай мне взглянуть. Ечуи взял нож из рук Дебби. Хорошо, держи. Дебби протянула золотой нож в руки Ечуи. Ечуи взял в руки золотой нож, а затем все вокруг замерли, уставившись на нож в руках Ечуи. Причиной этого послужило то, что нож, даже покинув руку Дебби, по-прежнему оставался золотым. Удивленно протянула Дебби, а затем она стала брать разные столовые приборы на столе и экспериментировать с ними. Вскоре, практически вся посуда на их столе стала сиять золотым светом. Похоже, что золотой свет Дебби не просто покрывает золотом поверхность предмета. Наконец, Даджинси выдвинула свое умозаключение, рассматривая золотое яблоко в своих руках. Если судить по весу яблока, то после воздействия золотого света Дебби, оно полностью стало золотым. Другими словами, ее сила позволяет полностью превращать вещи, с которыми она соприкасается, в настоящее золото. Лицо маленькой девочки мгновенно стало невероятно гордым. Удача преподнесла нам большой подарок. Хаммер, нам больше не нужно беспокоиться о том, что нам может не хватить денег на наши нужды. Все вокруг. Бля, превращать камни в золото, как ни погляди, а это слишком читерское умение. Но, к сожалению, золотой нож в руках Ечуи довольно быстро вернул свой изначальный вид. Судя по всему, золотой эффект был способен продержаться не больше 5 минут, а когда это время проходило, позолоченные вещи принимали свой изначальный вид. Тем не менее, внутри кабинки атмосфера все еще была крайне шокированной, так как они все прекрасно осознавали, что даже если и на короткий промежуток времени, но умение Дебби позволило ей полностью изменить материалы, из которых были сделаны предметы. Это была трансформация материи, непосредственно изменить состав вещи. Бушидуа посмотрел на Дебби. Я слышал, что некоторые маги, которые достигли пика сферы специализации или вообще вошли в божественную сферу, могли делать нечто подобное, и тут вдруг оказывается, что навык Дебби также способен на такое. Обычно режим навыка мечников мог в некоторой степени менять характеристики тела самого владельца, однако эта сила не могла влиять на посторонние предметы. Тем не менее, Дебби со своим навыком была способна на это. Возможно, в этот момент Фрея, которая забилась в самый угол кабинки, вдруг подала очень тихий голос, что мисс Дебби изучила не режим золотой монеты. Все разом обратили свои взоры на Фрею. Фрея прочитала практически все книги из имперской библиотеки, и хоть она выглядела как обычная девочка, когда дело доходило до вопроса знаний, то ее познания намного превосходили знания Бушидуа, который практически обошел весь континент, и чьи познания в магии были просто невероятны. Когда все сразу устремили свои взгляды на Фрию, она непроизвольно занервничала. Тогда Ечуи тихо спросил у нее: «Ты знаешь, что происходит?» «На самом деле, с самого первого момента, когда я увидела, как Дебби использовала золотой свет, меня начали одолевать сомнения. Однако тогда я не придала этому значения. Но теперь, увидев все ее возможности, меня опять посетили эти мысли». Скорее всего, у Фрии пересохло в горле, так что она сделала глоток воды и продолжила. Дебби изучила не режим золотой монеты, а режим золотого дракона. «Золотого дракона?» — повторила Дигби, а затем она быстро спросила, «А кто такие эти золотые драконы?» Ечуи офигевшим взглядом посмотрел на Дигби, словно говоря, «Ты не знаешь, кто такие золотые драконы?» Но затем он тоже обернулся к Фрии, «Да, что еще за золотые драконы?» «Золотые драконы — это самый могущественный вид из всех существующих драконов, однако их численность была очень невелика и еще до того, как человечество расселилось по континенту Айгендас, они полностью исчезли из него. Их главными отличительными чертами было то, что все их тело было покрыто золотом, а также они имели навык, который назывался «Дыхание золотого дракона», который мог превращать любые предметы в золото. Золотые монеты, которые мы сейчас используем, по легенде были созданы именно золотыми драконами с помощью этого навыка. Пояснила Фрия, без сомнений, золотой дракон самое могущественное создание, которое когда-либо существовало на континенте Айгендас. Внутри кабинки снова воцарилась гробовая тишина, а затем все снова посмотрели на Дигби глазами полными неверия. Золотой дракон не только может обращать другие предметы в золотое, но по легенде, его золотая чешуя обладает самой высокой защитой. Глядя на режим навыка Дигби, можно смело сказать, что некоторые из ее характеристик полностью соответствуют описанию золотого дракона, продолжила свои разъяснения Фрия. Таким образом, я практически уверена, что на самом деле Дигби изучила режим золотого дракона, то есть, Дигби не облажалась, и Фрия почувствовала, как у нее во рту все пересохло. Она пыталась постичь режим дракона с помощью драконыша и смогла изучить его, но из-за того, что она попутно стимулировала свою ауру меча с помощью золотых монет, которые на самом деле были созданы с помощью навыков золотого дракона, она одним махом изучила режим не простого дракона, а самого мощного из драконов, режим золотого дракона, верно, тишина, а во, я такая сильная, Дигби гордо задрала свою голову вверх, все вокруг, это действительно было очень мощно, это все равно, что со дна колодца сразу воспарить над небесами, кто бы мог подумать, что, граничащее с помешательством, любовь Дигби к деньгам обернется подобным результатом. Она использовала свою любовь к деньгам и влияние драконьей ауры, чтобы прорваться к самому древнему и могучему режиму навыка, режиму золотого дракона. Однако, Фрия неуверенно добавила, режим навыка магических зверей в общей сложности имеет 3 этапа развития. Мисс Дигби в данный момент находится скорее всего только на первом этапе, так что ее аура меча обладает лишь некоторым из характеристик золотого дракона. Но из-за того, что золотой дракон крайне могущественное создание, я боюсь, что если мисс Дигби пожелает полностью освоить этот режим навыка, это будет крайне нелегко для нее сделать. То, что Дигби смогла изучить режим золотого дракона, это хорошо, однако, с этого момента проблемы только начинаются. Обычно, чем сильнее животное используется для режима навыка, тем труднее этот режим полностью освоить. А без полного освоения этого режима, Дигби не сможет войти в сферу мастера-мечника. Вполне возможно, что она даже может провести всю свою оставшуюся жизнь в начальной сфере мечников, так и не достигнув сферы мастера-мечника. «В данный момент я могу превращать предметы в золото всего на 5 минут», размышляла про себя Дигби, а затем она вдруг обратилась к Фрии. «Это не страшно, если я не смогу достичь полного понимания своего режима навыка, мне достаточно будет достичь уровня, когда я смогу превращать предметы в золото навсегда. Как далеко мне нужно развиться, чтобы достичь этого уровня?» Фрия серьезно задумалась над этим вопросом, а затем сказала, «Режим навыка мечника становится сильнее по мере развития самого мечника. Если вы, мисс Дигби, хотите научиться навсегда превращать предметы в золото, то, я думаю, что вам нужно достичь, как минимум, сферы Джаггернаута. Путь мечника условно делится на 3 сферы – мечник, мастер-мечник и Джаггернаут. Полностью освоив сферу мастера-мечника, мечник мог войти в сферу Джаггернаута. Джаггернауты, как и маги божественной сферы, были крайне редки. Например, во всей империи Матан был только один единственный Джаггернаут, и это великий имперский маршал. Если сравнивать Джаггернаутов с магами в божественной сфере с точки зрения силы, то они были приблизительно равны. Так, с точки зрения грубой силы, великий маршал был даже сильнее Бакхарца, однако, волшебная сила была ограничена лишь фантазией владельца. Поэтому, если бы маршалу действительно пришлось бы сражаться с Бакхарцем, даже несмотря на то, что он достиг сферы Джаггернаута, совершенно не факт, что он смог бы одолеть этого хитрожопого старпера, Джаггернаут. В этот миг Дибби решительно взмахнула своим кулачком и заявила: «Решено, я стану Джаггернаутом, клянусь золотом». Все вокруг, с жаждой достичь возможности навсегда превращать предметы в золото, они могли не переживать о том, что в развитии Дибби может возникнуть застой. «Думаю, лучше сохранить эту информацию в тайне». В этот момент Ячуи осмотрел всех вокруг крайне серьезным взглядом. Режим навыка, который Дибби случайно освоила, слишком силен. Если другие люди узнают об этом, что это может породить ненужные нам проблемы. Хоть режим золотой монеты также был несколько неожиданным, но он все же не настолько вызывающий, как режим золотого дракона. Таким образом, будет лучше, если мы и дальше продолжим говорить, что Дибби освоила режим золотой монеты. Все вокруг единогласно согласно кивнули. Они вместе прошли огонь, воду и медные трубы, полностью доказали, что им можно было доверять. А затем все посмотрели на Фрию. Я, естественно, также не стану попусту трезвонить об этом. Фрия в панике также быстро замахала своими ручками. О, естественно, что полностью верю тебе, что ты не станешь делать подобных глупостей. Ячуи, очень добро улыбаясь, нежно похлопал Фрию по плечу, а про себя подумал, что при первой удачной возможности заставит ее дать клятву для надежности. В любом случае, даже если они собираются стать партнерами, эти меры предосторожности все еще были необходимы. Фрия, увидев добродушную улыбку Ячуи, неожиданно почувствовала, как у нее по спине пробежал холодок. «Кстати, Фрия, есть кое-что, о чем я хотел бы тебе рассказать, однако об этом абсолютно не могут узнать другие люди», — продолжил Ячуи. Лицо Фрии полностью побледнело, но очень скоро на ее лице появился румянец, и она сказала: «И это, прежде чем продолжить», — Ячуи достал из своего кольца листок, который сегодня сорвал с эльфийского древа. «Я хочу арендовать твой магазин, дабы открыть свой волшебный магазин», — с улыбкой сказал Ячуи. «Но кроме этого, я также хочу нанять тебя в качестве няни моего эльфийского малыша, который в скором времени должен родиться». Глава 303. Мы можем использовать язык деревьев, как радиоволны. Когда Фрия впервые встретилась с Ячуи и он начал расспрашивать ее о том, как нужно ухаживать о новорожденном эльфе, ей показалось, что у него было не все в порядке с головой. Однако она все равно была рада пообщаться с ним, так как давно не имела хорошего собеседника, с которым могла бы поделиться своими знаниями. Но кто бы мог подумать, что тогда Ячуи на самом деле устроил ей собеседование на должность няни. И очевидно, что полученный результат полностью удовлетворил его. Если он хотел правильно воспитать маленького эльфа, то, естественно, что Фрия, которая сама была полуэльфом, была самой идеальной кандидатурой для этого. Таким образом, в данный момент Ячуи решил официально нанять Фрию в качестве няни и для большей убедительности достал листок с эльфийского древа. Он знал, что благодаря своим знаниям, Фрия без проблем сможет идентифицировать, что это был за листок. И, как и ожидалось, это же листок с святого эльфийского древа. Фрия взяла листок из рук Ячуи, мгновение посмотрев на него, резко воскликнула: «Это был лист, который Ячуи сорвал сегодня утром, перед тем, как они отправились на дуэль. Так, когда он держал его в руках, он все еще чувствовал, как тот до сих пор подрагивал». Фрия держала листок в своих руках, и ее взгляд был неподвижно зафиксирован на нем, а на ее лице отразилось невероятное удивление. «Ты же понимаешь, что это значит?» Ячуи мягко посмотрел на удивленное личико Фрии и мягко рассмеялся. «Думаю, теперь ты также понимаешь, почему я так детально расспрашивал тебя о том, как ухаживать за новорожденными эльфами. Принцесса Зеленого Леса, Галадриэль, использовала эльфийскую магию реинкарнации в эльфийское древо», — неожиданно сказала Фрия. «Оно уже довольно давно растет на заднем дворе твоего замка, если быть точным, где-то около месяца. И поскольку Галадриэль, когда использовала магию реинкарнации, не была тяжело ранена или больна, то процесс перерождения вскоре будет завершен. В скором времени маленький эльф должен родиться. Кроме того, она очень сильно доверяет вам, она даже выбрала господина Хаммера в качестве своего отца». Слушая Фрию, все, внутри кабинки, сильно удивились. Фрия даже это смогла узнать? Так, все мгновенно насторожились. Эта информация была совершенно секретной для них, и даже если Ячуи был готов нанять Фрию в качестве няни для будущих маленьких эльфов, он совершенно не собирался просвещать ее по происхождению эльфийского семени и истории Зеленого Леса. Тем не менее, Эта полуэльфийка не только узнала все это, но даже выяснила имя Галадриэль. Как она узнала все это? Откуда ты узнала все это? Холодным тоном спросил ее Ячуи. Но Фрея была еще больше шокирована, чем Ячуи и его компания. Она с невероятным удивлением на лице указала своим пальчиком на листок в ее руках и сказала: «Это он мне рассказал о том, что это ты посадил священное эльфийское древо». Он, все устремили свои взгляды на листок с эльфийского древа. Этот листок, неужели он имеет собственное сознание? Этот листок живой? Вивиан в стороне задала вопрос, который крутился в голове у каждого из здесь присутствующих. Нет, он просто способен передавать информацию от священного эльфийского древа, быстро сказала Фрея. Она заметила, что все внутри кабинки заметно напряглись, отчего она и сама начала нервничать. На самом деле деревья способны обмениваться между собой информацией. Это своего рода уникальная магия общения между деревьями. Среди эльфов эта магия называется древесный язык. Обычно этот язык не может быть услышан людьми, но эльфийское древо, как первоисточник всех деревьев, способен издавать более интенсивный древесный язык. Некоторые эльфы также обладают особым талантом, который позволяет им понимать этот язык. И похоже, что я только что обнаружила этот талант у себя. Древесный язык. В кабинке опять воцарилась гробовая тишина. Даже если это был мир магии, существование подобного языка стало настоящим шоком для всех присутствующих. И все это тебе рассказал листок. Ячуи задумчиво показал на листок в руках Фрии. Каждое дерево владеет древесным языком, но у эльфийского древа он самый громкий. Так, если взять листок с эльфийского древа, он будет способен принимать информацию с эльфийского дерева, верно? Фрея согласно кивнула своей головой. Еще до того, как эльфы скрылись в лесах, эта их способность была очень полезной, так как два эльфа, находясь на большом расстоянии друг от друга, используя древесный язык деревьев, могли общаться с друг другом практически в реальном времени. В прошлом, по легенде, из-за того, что только эльфы владели этой способностью, в войне предков, они стали незаменимыми участниками объединенных сил сопротивления. Их возможность практически мгновенно передавать информацию на огромные расстояния сыграла очень важную роль в этой войне. В то время скорость передачи информации в разы превосходила скорость передачи информации с помощью красных соколов, но по мере того, как эльфы становились все большими затворниками, этот метод передачи информации также утратил свою актуальность, и в результате, сегодня лишь очень немногие люди знают о том, что существует еще и такая вещь, как древесный язык. Услышав рассказ Фрии, люди в кабинке сразу же воодушевились. Оказывается, эльфийское древо могло использовать древесный язык для мгновенной передачи информации. Бушидуа, которому однажды даже посчастливилось побывать в гостях у эльфов темного леса и увидеть их святое эльфийское древо, была неизвестна эта тайна. В этот миг, глаза Ячуи, который осмыслил все то, что только что произошло, вдруг засияли. Но из-за того, что он сильно нервничал, он даже нервно сглотнул свою слюну несколько раз. Так, он посмотрел на людей внутри кабинки и сказал: «Вы продолжайте кушать, а я хочу задать несколько вопросов Фрие, так что сейчас я вместе с ней вернусь в свои владения». Затем Ячуи без каких-либо объяснений схватил Фрию за руку и активировал свой пространственный браслет. В следующий миг он и Фрия появились на заднем дворе замка Ячуи прямо перед эльфийским древом. Будучи неожиданно перенесенной Ячуи, Фрия полностью остолбенела. Но когда она увидела эльфийское древо, то вообще утратила дар речи. Ранее она очень много читала о этом дереве, но теперь, когда она оказалась непосредственно перед этим деревом, ее шок и удивление просто нельзя было передать словами. Все это оказалось правдой. Ячуи на самом деле вырастил на своем заднем дворе эльфийское древо. Шурх-шурх. Эльфийское древо взволнованно зашуршало своими листьями, несмотря на то, что на улице не было даже малейшего дуновения ветерка. Несмотря на то, что Ячуи, Дигби, Вивиан, Ифия и другие также знали об этой особенности эльфийского древа, они никогда не придавали этому явлению большого значения. Но теперь они выяснили, что этот шелест листьев дерева на самом деле был древесный язык, с помощью которого оно пыталось разговаривать с ними. Она радуется, что папа вернулся, ей было очень одиноко одной, и она хотела бы, чтобы папа проводил больше времени вместе с ней. Фрея на мгновение прислушалась к шелесту листьев, а затем с улыбкой сказала это Ячуи. Ячуи, прикуси свой язык. Во-первых, я человек, а во-вторых, я еще девственник. Я не ее отец, возразил он. Как ты думаешь, как связь родителей-дети у рас эльфов такая же, как у людей? Фрея посмотрела на Ечу и насмешливым взглядом. Они рождаются от эльфийского древа. Так, они выбирают своих родителей еще до рождения. И сейчас, в качестве своего отца, она выбрала тебя. Так что ты ее отец, Ечуи. Раса эльфов действительно невероятна. Тогда, кого она выбрала в качестве своей матери? Ечуи просто не удержался от этого вопроса. Похоже, что она еще не определилась. Фрея снова навострила свои ушки, чтобы послушать шелест дерева, а затем сказала. Видимо, она очень озадачена в своем выборе. Сказав это, Фрея с некоторым колебанием посмотрела на Ечуи. Она решила выбрать в качестве своей матери ту, на ком ее отец первым женится. Похоже, что из-за того, что тебя окружает очень много девушек, она затрудняется сделать свой выбор. Ечуи, а это вообще нормально? Это и правда невероятно. Я никогда даже подумать не могла, что однажды увижу настоящее эльфийское древо. Затем Фрея быстро издала восхищенный вздох в отношении эльфийского древа Ечуи. Знаешь, на данный момент во всем мире осталось только 3 священных эльфийских древа. Некоторые эльфийские народы лишились своих священных деревьев, а их правители лишились возможности использовать магию реинкарнации, и даже те деревья, что остались, не способны рождать новых эльфов. Тем не менее, ты все же сумел вырастить новое эльфийское древо. Постой, то есть ты хочешь сказать, что это эльфийское дерево помимо Галадриэль начнет производить и других эльфов? Ечуи реально очень сильно волновал этот вопрос, но тогда Фрея покачала своей головой. Тайна рождения новых эльфов эльфийским древом даже для самих эльфов является настоящей загадкой, так что я без понятия. Что ж, ну и ладно. Ечуи кивнул своей головой, а затем на его лице появилась возбужденная улыбка. А теперь давай поговоришь о делах насущных. Я перенес тебя сюда в основном из-за того, что хочу выяснить одну вещь. Раса эльфов способна использовать древесный язык, чтобы поддерживать связь на больших расстояниях, верно? А могут ли люди обучиться этому? Фрея на мгновение замерла, а затем посмотрела на Ечуи. Ты имеешь в виду выучить древесный язык? Ечуи согласно кивнул своей головой. Это невозможно, сразу же категорично заявила Фрея. Древесный язык – это своего рода уникальная магия, которую люди просто не в состоянии почувствовать. И даже если создать некую волшебную матрицу, которая позволит человеку услышать древесную речь, для него все еще будет невозможно понять ее, а мне и не нужно понимать их смысл. Ечуи не сдавался, а вместо этого улыбнулся и продолжил. Но поскольку древесный язык является особой магией, то его можно проанализировать и разложить на составляющие, не так ли? Я не хочу изучить сам древесный язык, мне интересен только его механизм, с помощью которого эльфы могут общаться между собой на больших расстояниях. Фрея нахмурилась и на некоторое время задумала, а затем, поняв суть вопроса Ечуи, ну, в принципе, использовать древесный язык для передачи информации вполне возможно. В библиотеке я видела книгу на эльфийском языке, где даже была описана соответствующая волшебная матрица. С ее помощью можно заставить древесный язык звучать, как человеческую речь, однако древесный язык состоит из десятков тысяч звуков, которые на человеческом языке звучат, как просто непонятный шум. И если поблизости не будет кого-то с талантом разговаривать на древесном языке, чтобы он смог объяснить значение этих звуков, то смысл этой речи будет просто невозможно понять. Мне вовсе не нужно знать специфического смысла этих звуков. Возбужденно сказал Ечуи и непроизвольно начал потирать свои руки. Я мог бы использовать деревья и их древесный язык просто как средство передачи информации. Мне просто нужен механизм, который позволил бы мне сначала преобразовать человеческий язык в древесный, а затем в другом месте трансформировать его обратно из древесного в человеческий. Таким образом, необходимость в понимании древесного языка полностью отпадает, а деревня становится просто передатчиками информации. Нечто подобное возможно сделать, это Фрея была полностью шокирована. Изначально только эльфы могли использовать древесный язык для передачи информации на большие расстояния, но получить и понять эту информацию могли только сами эльфы, и другие расы не могли освоить это искусство, чтобы продолжать использовать древесный язык для передачи информации после того, как эльфы скрылись в своих лесах. Но прямо сейчас Ечуи выдвинул принципиально новую концепцию, которая позволяла полностью проигнорировать знание древесного языка. Ему просто нужна была волшебная матрица, которая бы превращала человеческий язык в древесный, после чего она была бы передана на другую волшебную матрицу, которая бы провела обратное преобразование с древесного на человеческий. Древесный язык стал подобен радиоволнам. Люди не способны непосредственно воспринимать радиоволны, тем не менее, это не мешает им передавать информацию с их помощью. Они научились превращать свою речь в радиоволны, которая используется просто как передатчик информации, а затем, с помощью другого устройства эта информация обратно превращается в информацию, которая уже понятна человеку. В прошлой жизни Ечуи, эти технологии были очень развиты и обмен информацией между людьми в повседневной жизни был очень динамичным, а устройства, которые позволяли им делать это, назывались мобильными телефонами. Так, для Ечуи деревесный язык был аналогичен радиоволне. Он мог проигнорировать изначальный смысл этого языка, ему просто нужен был механизм, который бы позволял переводить человеческую речь в древесный язык, а затем, после достижения адресата, перевестись обратно в человеческую речь. И после усовершенствования этой технологии, передача картинок или видеоматериалов не будет такой уж невозможной. Фрея, которая фактически прочитала все книги в имперской библиотеке, также имела очень глубокие познания, да и сама по себе не была глупой, так что она быстро поняла идею Ечуи, отчего она почувствовала, как у нее сперло дыхание. Она с благоговением в глазах посмотрела на Ечуи. Каким гением должен быть человек, чтобы додуматься до столь невероятной идеи? Люди пытались изучить технологию передачи информации с помощью древесного языка несчетное количество лет, но так и не смогли достичь никакого успеха, так что они были просто вынуждены оставить эту затею в покое. Это, вполне возможно, наконец, сказала Фрея возбужденным голосом. А затем она схватила Ечуи за руку и быстро сказала: «Господин Хаммер, ты понимаешь, какое открытие только что совершил? Это просто супер гениально». «Серьезно?» Ечуи несколько смущенно улыбнулся. На самом деле он совершенно не задумывался над тем, насколько гениально было его решение. Затем он снова рассмеялся и сказала: «Но если я хочу создать подобное устройство, мне все еще может понадобиться твоя помощь». «Конечно, конечно, я сделаю все, что в моих силах, чтобы помочь тебе». Фрея быстро закивала своей головой. Ей сейчас уже было 42 года, но за все эти 42 года своей жизни она еще никогда не была настолько взволнована. «В таком случае, мне необходимо, чтобы ты пообещала, что никому не откроешь секреты посторонним людям, которые узнала здесь. Дружба дружбой, а перестраховка прежде всего». Глава 304. Волшебный телефон намного ценнее, чем автомобиль. Вскоре Дигби, Ифия и остальные также вернулись в земли Ечуи. К этому моменту, Ечуи уже полностью обсудил с Фрией вопрос аренды ее магазина, а также спустя немного времени было решено, что Фрея также переселится в владение Ечуи и будет ухаживать за эльфийским древом, а после того, как родятся эльфы, она станет их няней. Так, Ечуи лично выделил для Фрии комнату в своем замке. Все остались очень довольны. Естественно, что для Ечуи самой большой его радостью стало открытие существования древесного языка. Этот язык, безусловно, стал для него самым большим открытием. После того, как Ечуи построил свой волшебный автомобиль, он постоянно размышлял над тем, как улучшить способ передачи информации. Основным методом передачи информации в этом мире были красные соколы, но это был крайне отсталый метод передачи информации. Другие же способы, вроде патины теневого паука Уоллиса, хоть и были довольно быстры, но не были универсальными, и мог быть лишь эксклюзивными способами избранных людей, вроде Уоллиса. Изначально Ечуи также попытался исследовать электромагнитные волны, так как несмотря на то, что это был мир магии, но они также должны были бы здесь существовать. Однако электромагнитные волны для него оказались слишком сложной материей. Даже человечеству из его прошлой жизни, открыв явление электромагнитных волн, понадобилось еще довольно много времени, чтобы научиться использовать их. Что уж было говорить о Ечуи, который хотел разобраться в этом вопросе всего за одну ночь. И теперь древесный язык чудесным образом полностью решал эту проблему. Древесный язык был волшебным аналогом электромагнитной волны и до тех пор, пока в чем-либо была задействована магия, Ечуи был полностью уверен, что сможет разобраться в этом. Во второй половине дня Ечуи разрешил Дигби, Вивиан и Фия, Даджинси и Дейтону, а также вызвавшемуся добровольцем, Губо, заняться перестройкой магазина Фрии. В то же время сам Ечуи, вместе с Фрией, отправился в имперскую библиотеку, чтобы найти книги, которые позволили бы ему воплотить в жизнь его идею. Древесный язык позволял передавать информацию даже быстрее радиоволны, мог игнорировать пространственные барьеры. В некоторых книгах на эльфийском языке было написано, что древесный язык без проблем может перемещаться между различными деревьями. Деревья выступали своего рода антеннами, и до тех пор, пока поблизости было хоть одно дерево, можно было принять или отправить нужную информацию. Ранее люди очень долго изучали древесный язык, пытаясь адаптировать его к человеческой речи, но в результате, на человеческом языке древесная речь звучала как куча непонятных звуков, смысл которых было просто нереально понять. Из знаний прошлого мира, Ечуи знал, что прежде, чем передавать информацию с помощью радиоволн, она предварительно зашифровывалась в двоичный код. Но древесный язык был намного сложнее радиоволн, так как он содержал в себе десятки тысяч слоговых элементов. Но в то же время для передачи человеческой речи, Ечуи просто нужно было выбрать из этих тысяч слогов несколько сотен слогов, которые были ближе всего к человеческой речи, включая в себя тональность, громкость и другую подобную информацию. Так, в общей сложности ему понадобилось менее 200 слоговых звуков древесного языка. Конечно, в конечном итоге голос может получиться несколько искаженным, но Ечуи не переживал по этому поводу, так как в случае успеха, этот момент можно будет постепенно доработать. А со временем, вполне возможно, что он даже сумеет создать систему передачи голографических изображений. А самое главное то, что стоимость создания такого волшебного телефона на основе древесного языка была настолько мала, что ее вообще можно было проигнорировать. В представлении Ечуи, ему просто нужен был кусок кристалла памяти, в котором будет храниться волшебная матрица, энергетический кристалл, листок эльфийского дерева и кусок черного железа, из которого будет создан корпус будущего телефона, что была совершенно не проблема с учетом гномьего таланта в ковке. Что касалось кристаллов памяти, то с момента нападения магических зверей на город Штайн, в гробнице Ечуи хранилось порядка 4000 этих кристаллов. И даже если все эти кристаллы закончатся, закупить новые низкоуровневые кристаллы было проще паренной репы, так как они стоили копейки. То же самое касалось и энергетического кристалла, ему нужны были самые низкосортные энергетические кристаллы, которые также были очень дешевыми. Листья эльфийского дерева он легко мог заполучить со своего дерева, так как жизненная сила этого дерева была очень велика, оно без проблем могло отращивать множество листьев всего за одну ночь. По грубым прикидкам, создание один телефона, даже с учетом расходов за работу Дуафу, не будет превышать 5 золотых монет. Но подобный товар, даже если он будет стоить 1000 или 2000 золотых монет, все еще бесчисленное количество людей будет желать заполучить его. Не говоря уже о том, что Ечуи также может установить абонплату за связь. Например, 1 минута разговора 1 серебряный или как-то так. С таким товаром, он сможет заработать намного больше денег, чем с продажи волшебных автомобилей. Однако, волшебный телефон все еще был не более, чем идея Ечуи. И прежде, чем они смогут выставить его на продажу, ему еще нужно будет провести множество экспериментов и опытов. Таким образом, Ечуи решил временно не рассказывать об этой идее Дебби и остальным, дабы не разрушить их ожидания, а когда телефон будет полностью готов, сделать им неожиданный сюрприз. Так, Ечуи провел целый день в библиотеке вместе с Фрией, а когда они уходили домой, то также взяли с собой целую кучу книг, чтобы по возвращении домой, сразу же продолжить свои исследования. Делаила, которая выступала в роли регистратора библиотеки, была крайне удивлена, когда обнаружила на лице Фрии очень редкую для нее улыбку. Это явление, казалось, также что-то изменило внутри этой немолодой женщины, и она также начала улыбаться. Делайла и Фрия с детства были знакомы, и видя, что ее подруга была счастлива, настроение и самой Делайлы также значительно улучшилось. Так, количество книг, которые можно было взять с собой из библиотеки, было строго ограничено, но она позволила Фрие и Ечуи брать неограниченное их количество. Вернувшись домой, Ечуи обнаружил, что Дебби и компания также вернулись, однако в столовой было шаром покати. С озадаченным взглядом, Ечуи нашел 4 девушек на заднем дворе замка возле эльфийского дерева. Они тщательно ухаживали за ним, прорывая от сорняков и поливая его. Ранее, от Фрии они узнали, что еще не родившийся эльф выбрал своим отцом Ечуи, но что касается его матери, он еще не определился, Таким образом, среди четыре девушек разразилась настоящая война за эту позицию. Осознав это, Ечуи нервно вздрогнул, а затем ему пришлось засучить свои рукава и самому приготовить ужин. Следующие несколько дней Ечуи вместе с Фрией проводил в имперской библиотеке, изучая тайны древесного языка. Адибби, Вивиан и Фия, Даджинси, Дейтон вместе с Губо занимались ремонтом магазина Фрии, который назывался «Миллениум». Из-за того, что он был построен из специальных волшебных стройматериалов, он смог продержаться так долго под воздействием времени. Тем не менее, он все равно настолько сильно обветшал, что проще было его полностью снести и построить новый магазин. Тем не менее, никто не унывал и все были полны воодушевления. Каждый вечер, возвращаясь домой, четыре девушки продолжали обсуждать улучшение магазина. В то же время исследования Ечуи и Фрии также начали давать свои первые плоды, так что Ечуи, наконец, смог подтвердить жизнеспособность его идеи волшебного телефона. Неделю спустя, в загородном особняке семьи Фрей, это место было главной базой аналитического центра семьи Фрей. Именно отсюда появилось большинство волшебных изобретений, которые сейчас использовались в имперской столице. Из-за секретности этого объекта, вокруг дома также было установлено множество скрывающих пространственных барьеров, так что снаружи барьеров это место выглядело, как обычный сарай, и никто достоверно не знал, что именно здесь было расположено. В данный момент Абри удовлетворенным взглядом изучал новый волшебный автомобиль, который стоял перед ним. Это был автомобиль, который создал аналитический центр семьи Фрей, после недельных изысканий. Форма автомобиля полностью отличалась от той, которая была у автомобиля Ечуи и куда больше напоминала форму современных автомобилей. На его поверхности была нанесена волшебная матрица, которая излучала очень мощную ауру. Этот автомобиль полностью построен на основе магии ветра, таким образом, он должен быть намного быстрее обычных автомобилей, с гордостью сказал старый маг сбоку. Нам также удалось значительно улучшить устойчивость автомобиля во время быстрой езды. Какова его максимальная скорость, которую он может развить? Быстро с нетерпеливым взглядом, спросил Абри. Лицо старого мага неожиданно стало несколько нервным. Ну, он должен быть быстр. Мы заменили энергетические кристаллы на более мощные, что должно значительно увеличить силу заклиная, так что чисто теоретически, его скорость не должна уступать скорости магического зверя. Я хочу испытать его. Услышав слова старого мага, Абри сразу же с нетерпением забрался в автомобиль. В этот миг все члены аналитического центра резко изменились в лицах. Дело в том, что для того, чтобы увеличить скорость волшебного автомобиля, они были вынуждены пожертвовать некоторыми показателями безопасности. Так, старый маг быстро сказал: «Господин Абри, зачем вам лично проверять его? Давайте мы организуем специальные испытания. Я не могу ждать так долго», — быстро заявил Абри. Аналитический центр семьи Фрей был довольно знаменит, так что он был вполне уверен в их профессионализме. Так, сказав это, Абри нетерпеливо завел волшебный автомобиль. Быдыща. Неожиданно из-за спины автомобиля вырвался мощный поток воздуха, подняв огромное облако пыли. Вместе с тем, автомобиль также быстро устремился вперед. Так как на колесах автомобиля не была предусмотрена функция амортизации, то во время движения автомобиль непрерывно вибрировал и его начало расшатывать из стороны в сторону во время ускорения. Задний двор особняка был достаточно широкий и просторный, чтобы использоваться в качестве испытательного полигона. Так, когда волшебный автомобиль семьи Фрей достиг своей максимальной скорости, он стал немного напоминать автомобиль Ечуи, двигаясь быстрее стрелы. Вот только мощный поток ветра и пыли за автомобилем полностью портил эту картину, и если бы кто-то сейчас оказался позади автомобиля, то непременно улетел бы прочь, кувыркаясь в воздухе. Тем не менее, беспокойство на лицах аналитиков семьи Фрей постепенно сменилось гордостью. Это был результат их недельного труда, и он был не хуже автомобиля Ечуи. Эта скорость, эта форма, этот стиль – это было не просто волшебное устройство, это было произведение искусства, которое родилось благодаря их умам. А затем, неожиданно автомобиль с громким грохотом на полной скорости врезался в каменную стену дома, и со вспышкой яркого света его корпус превратился в груду металлолома, полностью ошарашив аналитический центр Фрей. Ну, он проехал в общей сложности не менее 100 метров. Аналитики семьи Фрей, для того, чтобы увеличить скорость автомобиля, они пожертвовали некоторыми мерами безопасности, и похоже, что это вызвало некоторые скрытые проблемы. «Господин Набри, с вами все в порядке?» Аналитики Фрей быстро бросились к груди металлолома и стали ее разгребать. Что случилось? По слухам, автомобиль Хаммер был использован в качестве метательного камня и все равно остался полностью невредим, а этот драндулет развалился в хлам, просто столкнувшись с обычной стеной. Громко взревел Набри. «Ну, чтобы увеличить скорость до максимума, нам пришлось максимально снизить вес автомобиля». Старый маг, который ранее презентовал автомобиль Набри, сказал: «Таким образом, это немного сказалось на безопасности автомобиля в целом». «Немного? Да он вообще не безопасен», — гневно прорычал Набри, потирая ушибленный зад. «Измените дизайн, заново переработайте все составляющие элементы. Я хочу, чтобы у меня был автомобиль, который ничем бы не уступал автомобилю Хаммера». «Конечно, конечно». Несколько аналитиков единодушно закивали своими головами. Но если бы кто-то посмотрел на их лица сейчас, то увидел бы, что они были совершенно не уверены в своих словах. Настроение Абри упало ниже плинтуса. Холодно посмотрев на аналитиков его семьи, про себя подумав: «Хаммер в одиночку разработал свой автомобиль, а эта группа гениев даже не в состоянии сравниться с ним». Затем он покинул двор в крайне рассерженном состоянии. На этот раз он начал рассматривать альтернативные пути решения проблемы. «Похоже, что разработка нового волшебного автомобиля находится далеко за пределами моего воображения», — размышлял про себя Абри. «Но, к счастью, даже если я не смогу достичь успеха с разработкой нового автомобиля, Хаммер тоже не сможет преуспеть в этом деле, так как для массового производства волшебных автомобилей нужны большие запасы железной руды, а вся железодобывающая промышленность империи Матон находится в руках семьи Байрон, с которой у нашей семьи Фрей всегда были очень хорошие отношения, так что думаю, мне стоит скупить у них всех их запасы железной руды, чтобы Хаммеру не досталось ни кусочка». Глава 305. «Раз они сами нарываются, то мы не будем просто молчать». Почти через полмесяца совместными усилиями Дебби и компании, волшебный магазин Фрей, наконец, был полностью восстановлен. Вместе с тем, благодаря помощи Фрей и книгам о древесном языке, Ечуи довольно сильно углубил свои познания в этом направлении, так что он тайно уже начал создавать первую модель волшебного телефона. Ранним солнечным утром Ечуи и Фрея, по требованию Дебби, пришли к отремонтированному магазину, который уже был готов начать свою работу. Блестящая вывеска над магазином гласила «Волшебный домик Энтони». Дебби использовала самый популярный шрифт этого мира для вывески, а также зачарование, которое позволяло буквам светиться разными огнями, делая вывеску особенно яркой и бросающейся в глаза. Сам магазин также полностью преобразился. Стены и прилегающая территория были практически заново отреставрированы, и для этих работ Дебби потратила довольно внушительную сумму денег. В обычных обстоятельствах этих денег хватило бы, чтобы купить небольшой магазинчик на краю столицы. Но после того, как Ечуи и Фрея полностью изучили магазин снаружи и внутри, он пришел к выводу, что эти деньги не были потрачены зря. Позже этот магазин станет главной торговой площадкой для его изобретений. Таким образом, до обеда Ечуи был занят тем, что устанавливал пространственные врата в свои владения на заднем дворе магазина. Феодальные владения всего могли иметь только трое пространственных врат. Одни врата Ечуи установил в доме Бушидуа, а это были вторые. А когда компания Ечуи уже была готова отправиться на обед в ближайший ресторан, к ним прибежал Губо с несколько обеспокоенным взглядом. Этот парень, до знакомства с Ечуи, ранее просто прожигал свою жизнь, страдая всякой фигней вместе со своими друзьями-дворянами. Благодаря своему статусу члена королевской семьи, никто в столице не смел провоцировать его, так что, несмотря на свой бесполезный образ жизни, он считал себя великим пупом земли. Но встретившись с Ечуи, который на своем волшебном автомобиле в один миг полностью обогнал его, в жизни Губо впервые появился человек, которым он стал искренне восхищаться. А затем, по мере общения с Ечуи, его восхищение им только продолжало увеличиваться. Как и сказал в начале Ечуи Фрие, это был маленький избалованный медвежонок, который полностью изменился после того, как к нему нашил правильный подход кнута и пряника. Так, он оказал просто огромную помощь в реконструкции магазина Фрии. Благодаря своему статусу, в имперской столице очень многие торговцы делали большие скидки при покупке материалов, в результате чего добыча нужных материалов и проведение ремонтных работ стали намного проще и дешевле. «Босс». Когда Губо ворвался в магазин, он сразу же бросился к Ячуи. «Босс, беда. Я только что узнал, что волшебный магазин Фрей также начал принимать заказы на покупку нового волшебного автомобиля». «Что?» Услышав слова Губо, Ячуи сильно удивился и посмотрел прямо на него. «Они собираются продавать волшебные автомобили? Как такое возможно? Я тоже в замешательстве». Сегодня семья Фрей втихую распространила новость о том, что они начали принимать заказы на покупку нового волшебного автомобиля, а через месяц они планируют запустить его в серийное производство. Затем Губо вытер пот со своего лица и продолжил. «Люди из семьи Фрей связались с нашими людьми, так что уже многие знают об этой новости и даже, похоже, что некоторые из них уже оформили заказ. Семья Фрей совсем оборзела, очевидно, они решили воспользоваться шумихой, которую породил босс вокруг волшебных автомобилей, чтобы наложить руки на этот бизнес. Они даже заявили, что их автомобили способны двигаться быстрее магических зверей. Так, большинство наших потенциальных покупателей решили, что я проиграл гонку на своем ветряном звере их дроволету и счастливо ломанулись в их магазин. Хоть я и пытался переубедить их, но у меня ничего не получилось». «А как?» Ячуи несколько натянуто рассмеялся. «Значит, эти ребята решили играть не по правилам?» Когда Ячуи узнал, что может построить волшебный телефон, то он решил, что изначально сделает упор на продажу именно телефонов, так как его создание было легче и дешевле. А с учетом расходов Дигби на восстановление магазина, у них на руках осталось не так уже и много денег. Таким образом, развернуть массовую продажу волшебных автомобилей было довольно тяжело, так как затраты на работу и сырье для их производства требовали довольно внушительных сумм денег. Так он подумал, что лучше было начать с волшебных телефонов, а затем, заработав достаточный капитал, он смог бы развернуть производство автомобилей. Это был идеальный бизнес-план. Однако, неожиданно выясняется, что семья Фрей также готова начать продажи нового, быстрого волшебного автомобиля. Они хотят спереть его идею. Ячуи просто не мог удержаться от смеха. Чтобы спереть чужую идею, нужно заполучить опытный образец и полностью изучить его, но у них не было этого образца, и Ячуи был полностью уверен в том, что это была просто обманка, так что он сказал Дигби и компании: «Идите обедать, я пойду наведаюсь в их магазин, чтобы посмотреть, что же там за чудо-автомобиль они смастерили. Я пойду с тобой», тут же заявила Дигби. «Не стоит, я не собираюсь затевать с ними драку, а вы, девчонки, довольно вспыльчивые, так что лучше я пойду один, а вы идите обедать». Ячуи категорично отказался от этой идеи и настоял на том, чтобы Дигби и компания отправилась на обед. После этого он вместе с Губо направился в магазин Фрей. Волшебный магазин семьи Фрей располагался недалеко от их нового магазина и был одной из их самых главных торговых точек. Так, предварительный заказ волшебных автомобилей также проводился именно здесь. Спустя несколько минут Ячуи и Губо уже стояли перед входом в магазин Фрей. Магазин имел крайне роскошный вид, а вежливые швейцары, встречая покупателей, они не знали Ячуи, но очень хорошо знали Губо, так что, завидев, как эти два человека приближались к их магазину, они быстро открыли его двери. Внутри магазина было всего 3 или 4 человека, а в самом центре магазина, на самом видном месте, был расположен новый волшебный автомобиль семьи Фрей. Один из продавцов рядом рассказывал нескольким покупателям о возможностях этого нового автомобиля. «Это совершенно новый тип волшебного автомобиля, который был разработан нашей семьей Фрей. Перед вами находится всего лишь прототип, но в скором времени мы начнем официальную продажу этих автомобилей. Его скорость полностью превосходит скорость магических зверей, и за 1 минуту он способен разогнаться до скорости в 80 км/ч. На самом деле эта скорость не уступает лучшим гоночным породам магических зверей. Это наш самый топовый наш товар, который пользуется большим спросом. Цена автомобиля составляет всего 2000 золотых. Господин Алиде, желаете оформить предзаказ? Мы гарантируем, что вы сможете получить этот автомобиль уже на следующей неделе». Та званый господин Алиде был тощим молодым человеком, который также являлся одним из потомков королевской семьи. Увидев Алиде, выражение лица Губо несколько изменилось, и он быстро прошептал на ухо Ячуи: «Босс, у меня всегда были крайне натянутые отношения с этим Алиде. Несмотря на то, что все они были членами королевской семьи, стоит отметить, что внутри самой семьи отношения между ее членами были довольно часто далеко не дружескими». В момент, когда Губо заметил Алиде, тот также заметил его. На его лице мгновенно появилась презрительная ухмылка, и он громко обратился к Губо. «Губо, я слышал, что несколько дней назад ты устроил гонки с этим волшебным автомобилем и позорно проиграл. Бугага, не ты ли постоянно хвастался скоростью своего магического зверя?» Затем он протянул свою руку и, указав на волшебный автомобиль семьи Фрей, сказал: «Хихи, я как раз собираюсь купить этот автомобиль. Не желаешь после этого погоняться со мной на своем ветряном звере? Алиде, ты ошибаешься. Я действительно проиграл гонку волшебному автомобилю, однако это определенно была не эта груда металлолома», — сердито ответил Губо. «Кроме того, когда я куплю свой волшебный автомобиль, если твои слова не просто пустой треп, я готов погоняться с тобой. Мой волшебный автомобиль против твоего, и тогда мы посмотрим, чей автомобиль лучше. Я гарантирую тебе, что размажу тебя, как блин на сковороде». «О, ты тоже решил купить волшебный автомобиль семьи Фрей?» На лице Алиде появилась издевательская насмешка. «У меня весьма хорошие отношения с семьей Фрей, так что я просто попрошу, чтобы они сделали мой автомобиль мощнее твоего, так что ты мне не ровня. Идиот, я не стану покупать у них автомобиль, так как это просто груда металлолома», — гордо заявил Губо, а затем указал пальцем на Ечуи, который как раз сейчас изучал автомобиль семьи Фрей, и заявил: «Я куплю свой автомобиль у босса. Скорость его автомобиля полностью превосходит скорость этого дроволета. Да эти дрова даже упоминания не стоят перед его автомобилем». Алиде озадаченным взглядом посмотрел на Ечуи. Сам того не заметив, Ечуи непроизвольно стал одной из самых знаменитых личностей имперской столицы. Однако столица была очень большая, и королевская семья также была не маленькой, так что здесь все еще было множество людей, которые никогда не слышали имя Ечуи и тем более не знали его в лицо. Так вот, Алиде был как раз одним из этих людей. Когда он услышал, как Губо, чья мания величия не уступала его собственной, вдруг назвал Ечуи своим боссом, его сразу же заинтересовала личность Ечуи. Тогда одна из его шестерок быстро что-то прошептала ему на ухо, видимо объяснив, кем был Ечуи. «О, так это парень, который совсем недавно получил королевский статус». В этот миг на лице Алиде мгновенно появилась презрительная усмешка. «А я все думал, кто это такой? А оказалось, что это просто мелочь пузатая, которая даже внимания моего не стоит. Да, Губо деградирует все больше и больше. Он даже опустился до того, что признал подобный мусор своим боссом. А я ведь всегда рассматривал его как своего соперника». В этот миг у Алиде появилось сильное желание унизить Губо и Ечуи прямо на месте. Затем его взгляд неожиданно переместился на стоявший в центре магазина автомобиль семьи Фрей. А затем в его голове мелькнула гениальная идея, и он посмотрел на Губо. «Зачем откладывать на потом то, что можно сделать сейчас? Я просто использую этот автомобиль». Продавец, который ранее рассказывал Алиде об этом автомобиле, вдруг резко изменился в лице. «Господин Алиде, этот автомобиль не может двигаться. Не ты ли только что говорил, что когда ваши автомобили поступят в официальную продажу, они будут такими же быстрыми, как этот? Как этот автомобиль может не двигаться?» Алиде посмотрел на продавца. «Конечно же он может, но...» На лице продавца появилось выражение отчаяния. «Никаких но». Алиде улыбнулся, похлопав продавца по плечу. «Не переживай, я помогу вам, так что семья Фрей сможет еще лучше разрекламировать свой автомобиль». Продавец, Губо, услышав, что Алиде бросает ему вызов на участие в гонках, первая его реакция была счастье. Все верно, именно счастье. Так как у него, наконец, появилась возможность прокатиться на волшебном автомобиле Ечуи, он быстро обернулся с нетерпеливым и ожидающим взглядом посмотрел на Ечуи. Ечуи почувствовал, как у него началась очередная мигрень. Он пришел сюда просто для того, чтобы увидеть великое творение семьи Фрей. С самого начала он полностью игнорировал Алиде, но теперь, когда он сам взял на себя инициативу, чтобы затеять с ними разборки, с чего это он должен был бы отказываться? Так он согласно кивнул своей головой. «Будем рассматривать это как дополнительную рекламу». Губо мгновенно обрадовался и возбужденно сказал Алиде: «Тогда я использую автомобиль босса, чтобы сразиться с тобой. Ха-ха, я уже прямо вижу твое лицо, когда ты будешь глотать быль за мной». Губо был полностью уверен в волшебном автомобиле Ечуи. Итак, этот момент можно смело считать началом первых автогонок в этом мире магии. Довольно быстро Королевская улица была полностью очищена от прохожих, а Ечуи также достал из своего кольца свой автомобиль. Печенье, которое Дейтон вместе с принцессой Шиан уронили в автомобиле и которое стало причиной поломки автомобиля, Ечуи извлек, и теперь автомобиль был полностью работоспособен. Алида и его шестерки также с высокомерными взглядами выкатили автомобиль семьи Фрей из магазина на улицу. Алида имел очень хорошие отношения с семьей Фрей и полностью доверял профессионализму их аналитического центра. Когда он увидел автомобиль Ечуи, который выглядел как кирпич на колесах, уверенность в его душе стала еще больше. Про себя он подумал, что Ечуи и правда был неотесанной деревенщиной, и его автомобиль только еще больше укрепил это его мнение. Таким образом, сейчас он преподаст Губо очень болезненный жизненный урок. Первые автомобильные гонки должны были вот-вот стартовать. Ечуи быстро рассказал Губо, как управлять автомобилем, и теперь он стоял рядом с улыбкой на лице, ожидая начала гонки. Управление автомобилем было не очень сложным, особенно с учетом того, что Губо также был магом. Дело в том, что благодаря тому, что маги имели свою силу духа, их навыки в познании чего-то нового на голову превосходили обычных людей. Таким образом, Губо потребовалось совсем немного времени, чтобы понять, как управлять этим волшебным автомобилем. Алиде также был в курсе того, как управлять своим волшебным автомобилем. В то время, как Ечуи для своего автомобиля использовал уникальную технологию управления, на автомобиле семьи Фрей использовала стандартная для этого мира технология управления волшебными автомобилями. Таким образом, Алиде мог легко разобраться в его управлении. Так, он с полностью уверенным лицом посмотрел на автомобиль Ечуи с нескрываемым презрением, словно говоря: «Смотри, я использую скорость, чтобы полностью уничтожить вас». Но в ответ Ечуи лишь разочарованно покачал своей головой, словно говоря: «Ну что за детский сад». В это время Абри, который узнал от продавца, что случилось, также быстро бросился на улицу из задней части магазина. На его лице была сильная тревога, так как их презентационный автомобиль был тем самым, который он испытывал всего неделю назад и который развалился на части, когда он случайно врезался в каменную стену. В данный момент их аналитическому центру все еще нужно время, чтобы разработать новый автомобиль для продажи. Но им все еще нужен был образец для продаж, так что он приказал аналитическому центру снова собрать их опытный образец, который они и разместили в своем магазине. И хоть внешне эта гора металлолома выглядела, как автомобиль и даже могла ездить, но достаточно ей было бы столкнуться с каким-нибудь камнем на дороге, и она полностью развалилась бы. И прямо сейчас Алиде собирался использовать этот автомобиль, чтобы устроить гонки с Ечуи, чей автомобиль, хоть и выглядел как кирпич, на самом деле просто настоящим драконом в вопросе скорости. Это как противостояние моськи и слона. Постойте, Абри был просто обязан остановить эту гонку во что бы то ни стало. Господин Алиде, это ваш первый опыт управления таким автомобилем, малейшая неосторожность может обернуться большой бедой. Не переживайте, я меня есть дома волшебные автомобили, и я знаю, как ею управлять, гордо и уверенно заявил Алиде Абри, а затем добавил: они не должны смотреть свысока на волшебный автомобиль, который создала ваша семья Фрей. Я лично преподам им хороший урок. Увидев, что Абри нечего было сказать, Али взгляд Де стал холодным, и он высокомерно сказал: это то, что я должен сделать. Господин Абри, вам не стоит благодарить меня. Абри, отблагодарить? Да, он действительно хотел его отблагодарить пряжкой ремня по яйцам. Глава 306. Автомобиль был словно ветер, а колеса решили остаться на месте. На лбу Абри выступил холодный пот. Алиде хотел использовать силу волшебного автомобиля семьи Фрей для того, чтобы конкурировать с Ечуи, попутно преподав ему хороший урок. Но в данный момент их автомобиль все еще на этапе разработки. Тот образец, который они выставили для демонстрации, будет вообще большим чудом, если он сможет хотя бы с места сдвинуться. И только к моменту начала официальных продаж они планировали избавиться от всех его недостатков. Абри, лучше кого бы то ни было, знал, что когда речь заходила о мощи волшебных автомобилей, то даже 100 семей Фрей вместе взятых не были ровнее Ечуи. Но вот Алиде этого явно не понимал и был полностью уверенный в могуществе семьи Фрей. Так, Абри очень хорошо понимал, что произойдет дальше, и даже мысли допускать об этом не хотел. Однако, когда он увидел стоящего рядом Ечуи с улыбкой на все 32 зуба, это для него стало просто невыносимым ударом. и в этот миг у него в голове мелькнул лучик надежды. А вдруг, на этот раз произойдет чудо и волшебный автомобиль семьи Фрей действительно сможет поехать? Или, например, Губо не сможет справиться с управлением автомобиля Ячуи? Один из спутников Алиде вышел вперед и встал позади автомобилей. Он был магом и достал свою волшебную палочку. В имперской столице гонки на магических зверях был способом показать свою крутость и величие для богатеньких денди. Так, некоторые люди даже разработали специальное заклинание для таких гонок, которое называлось «Громовой сигнал». Маги использовали это заклинание в качестве стартового сигнала. Ранее, когда Ячуи гонялся с Губо, такой сигнал запустил толстяк из компании Губо. Но сейчас эту миссию на себя взял один из шестерок Алиде. Он взмахнул своей волшебной палочкой и, с улыбкой, направил ее вверх, после чего на ее кончике появилась вспышка пламени, чем-то напоминавшая фейерверк. Гонка началась. Алиде презрительно улыбнулся, а затем, сразу же переключил скорость своего автомобиля на максимум, после чего резко направил его в сторону автомобиля Губо. С точки зрения нравов, Губо и Алиде были одного поля ягода, однако, несмотря на то, что Губо и был довольно избалованным, в душе он был довольно честным и искренним человеком. Это также стало одной из причин, почему Ячуи решил взять над ним шефство. В то же время, Алиде был чмом, как снаружи, так и внутри. Он был крайне подлым, наглым и очень самонадеянным человеком. В общем, Губо был еще не до конца испорченным малым, а Алиде уже полностью скурвился. И вот сейчас, Алиде также хотел полностью унизить Губо и разрушить репутацию Ячуи. Так, он решил с самого начала гонки направить свой автомобиль на таран автомобиля Ячуи и развалить эту уродину, которую Губо называл автомобилем. А затем, после стартового сигнала произошли события, которые ни в сказке сказать, ни пером описать. Прежде всего, сначала раздался громкий взрыв и мощный порыв ветра, который вырвался из задней части автомобиля Алиде, отправил в полет его товарища, который подавал сигнал, заставив того сделать несколько кувырков прямо в воздухе. А затем автомобиль Алиде, подобно вспышке молнии, врезался в бок автомобиля Ячуи. Его скорость была невероятна, как и его мощь. Вот только, если бы четыре колеса его автомобиля, которые так и остались стоять на своем месте, не выдержав столь резкого старта, двигались бы вместе с ним, это зрелище стало бы еще более захватывающим. Когда семья Фрей создавала этот автомобиль, она использовала очень простой принцип работы. В то время, как ветер был главной движущей силой автомобиля, колеса были его несущей силой. Колеса автомобиля были строго зафиксированы и повороты осуществлялись за счет ветряной волшебной матрицы, которая была установлена на задней части автомобиля. Таким образом, когда Алиде резко вывернул управляющий рычаг так, чтобы взять на таран автомобиль Ячуи, для этого автомобиля такой маневр оказался просто невозможный, что привело к тому, что автомобиль начал разваливаться прямо на глазах. П.П., если вдруг кто не понял, что произошло, поясняю. Автомобиль Алиде мог ехать только по прямой и должен был набирать скорость постепенно, а также он был крайне неповоротлив из-за отсутствия рулевого механизма, чью роль выполняла волшебная матрица ветра. И тут неожиданно Алиде захотел не только стартануть на полной мощности, но и свернуть в бок. Думаю, мы все прекрасно можем себе представить, что будет, например, с деревянной телегой, если ее резко заставить поехать в бок на скорости, скажем, 200 км/ч, не так ли?